Глава третья. Я проснулась от звука каблуков в коридоре, торопливых, звонких, таких, какими ходит моя Оля, когда волнуется. Сердце ёкнуло от радости, и я попыталась приподняться на локтях, чувствуя, как простреливает болью поясницу. «Мам!» Дверь распахнулась, и в палату ворвался вихрь из светлых кудрей, слез и запаха холодного питерского утра. Ольга бросила сумку на пол и осторожно обняла меня, стараясь не задеть капельницы и датчики. «Мам, как ты? Боже мой, какая ты бледная!» Я закрыла глаза, утопая в ее объятиях, вдыхая знакомый аромат шампуня и юности. «Мой ребенок, моя девочка, которая ради меня бросила все и помчалась в ночи!» «Оленька!» – прошептала я, гладя ее по волосам. «Зачем приехала? У тебя же сессия!» «Мам, ты что?» Она отстранилась, и я увидела ее заплаканные глаза, красный нос и растрепанные волосы. «Как ты вообще можешь такое говорить? Конечно, я приехала!» Ольга выглядела уставшей. Наверное, всю дорогу не спала, волновалась. На ней был старый свитер, джинсы и те самые розовые кеды, которые она носила еще в школе. Никакого макияжа, никаких модных штучек. Просто моя дочь, которая примчалась на помощь матери. «Рассказывай все!» Она придвинула стул поближе к кровати. «Что говорят врачи? Когда операция?» Я рассказала ей про диагноз, про риски, про то, что будет сегодня, через пару часов. Ольга слушала, крепко сжимая мою руку, и я видела, как она борется со слезами. «Все будет хорошо», — сказала она, когда я закончила. «Обязательно будет. Ты же сильная, мам, самая сильная женщина, которую я знаю». И я хотела возразить, что сильные женщины не позволяют мужьям вытирать о себя ноги, но промолчала. Не время для таких разговоров. «А где папа?» – спросила Ольга, оглядываясь по палате, словно ожидая увидеть его в углу. Я помедлила с ответом. Как объяснить дочери, что ее отец принял известие о моей аварии как досадную помеху в графике? «Он? У него важные переговоры. Обещал приехать». «Переговоры». Голос Ольги стал резким. «Мам, у тебя перелом позвоночника. Какие переговоры могут быть важнее?» «Оля, не надо», – попросила я. «Он работает на нашу семью». «На какую семью?» Она вскочила со стула, и в ее глазах загорелся огонь, которую я хорошо знала. Ольга была покладистым ребенком, но когда дело касалось несправедливости, она становилась настоящей львицей. «Мам, когда он в последний раз интересовался, как дела у меня в университете? Когда последний раз помнил про твой день рождения без напоминаний?» Я молчала, потому что нечего было ответить. День рождения в прошлом году он действительно забыл. Вспомнил только вечером, когда увидел торт на столе, и небрежно сказал: «А, точно, поздравляю». Подарком стала банковская карта с суммой, которую он счел достаточной для самостоятельной покупки чего-нибудь нужного. «Ольга, он много работает. Мам, хватит его оправдывать!» Она села обратно, взяла мои руки в свои. «Я же вижу, что происходит. Думаешь, я слепая? В последний год, когда приезжаю домой, он даже не спрашивает, как дела. Максимум – кивок головой и вопрос о стипендии. А ты? Ты стала какой-то грустной, потухшей». «Потухшей» – точное слово. Когда-то я горела планами, мечтами, любовью к мужу. А потом огонь начал затухать, и я даже не заметила, когда остались только угольки. Оленька! И это его работа, которая вдруг стала важнее семьи? Продолжала дочь. Мам, когда я звонила тебе на прошлой неделе, ты плакала. Думаешь, я не слышала? А когда спросила, что случилось, ты сказала, устала. Но это была не усталость, правда? Я молчала, не зная, что ответить. Да, я плакала тогда, после того, как нашла в кармане его пиджака визитку ресторана с записью «Столик на двоих» 20:00, его почерком. В тот день он сказал мне, что работает допоздна. «Не говори так про папу», – слабо попросила я. «А что говорить?» – в голосе дочери была боль. «Мам, я тебя люблю. Ты лучшая мать в мире. Ты всегда была рядом, всегда поддерживала. А он? Он появляется в нашей жизни, когда ему удобно». Дверь палаты скрипнула. Я обернулась, надеясь увидеть медсестру. Но в проеме стоял Володя. Он выглядел усталым. Мятый костюм, небритые щеки, красные глаза. В руках не цветы, как я тайно надеялась, а коробка из какого-то дорогого магазина техники. «Привет», — сказал он, неловко остановившись у порога. «Как дела?» Вопрос прозвучал так, словно он интересовался погодой. «Папа!» Ольга поднялась со стула, и в ее голосе не было даже намека на радость. «Наконец-то!» «Ольга, ты здесь?» Он удивился, словно присутствие дочери у постели больной матери было чем-то неожиданным. «А учеба?» «Мама важнее!» Отрезала она. Володя поморщился, словно эти слова его задели, и подошел к кровати. «Ну, как ты?» – спросил он, и я услышала в его голосе что-то новое. Не заботу, скорее неловкость человека, который понимает, что должен проявить участие, но не знает, как это делается. «Через пару часов операция», – ответила я. «Да, я знаю», – говорил с врачом. Он поставил коробку на тумбочку. «Вот, принес тебе планшет. Последняя модель. Говорят, очень удобный. Будешь лежать, сможешь книги читать, фильмы смотреть». Планшет. Вместо цветов, вместо слов поддержки, вместо простого «все будет хорошо». Планшет. «Спасибо», — сказала я автоматически. «Да не за что». Он пожал плечами, словно купил мне пачку аспирина. «Только представляешь, во что мне эта история обойдется. Операция, реабилитация. Хорошо, что у нас медстраховка есть, а то разорились бы». Молчание в палате стало таким плотным, что его можно было резать ножом. Я смотрела на мужа и не узнавала, где тот человек, который 23 года назад, делая мне предложение, клялся, что будет со мной в горе и в радости. Где тот Володя, который плакал от счастья, держа на руках новорожденную Олю? «Папа!» – голос дочери был ледяным. «Ты серьезно сейчас жалуешься на расходы при маме, которая идет на операцию?» «Я не жалуюсь», – огрызнулся он. «Я констатирую факт. Думаешь, деньги сами с неба падают? Кто-то должен работать, чтобы все это оплачивать». «Мама тоже работает». «Ее зарплата – это копейки по сравнению с моими доходами. Так что давайте без популизма». Вот оно, то самое презрение к моему труду, которое он тщательно скрывал все эти годы. «Твоя зарплата – это карманные расходы. Серьезные деньги зарабатываю я. Сколько раз я это слышала в последние годы?» «Володя», – тихо сказала я, – «может, не стоит?» «Что не стоит?» Он повернулся ко мне, и в его глазах была злость. «Говорить правду, Света, я отменил важнейшую встречу с инвесторами, чтобы приехать к тебе. Проект, над которым работал полгода, может сорваться, но я здесь, да?» Да, он был здесь, физически, но душой, сердцем он был совсем в другом месте. «Как трогательно!» — сказала Ольга, и сарказм в ее голосе мог бы резать сталь. «Папа пожертвовал встречей ради жены, которая лежит в больнице». «Оля!» — воскликнула я. «Что, Оля?» — дочь обернулась ко мне. «Мам, хватит его оправдывать. Посмотри на него. Он стоит здесь и жалуется на расходы, вместо того, чтобы поддержать тебя». «Я не жалуюсь», – проворчал Володя. «Просто говорю, как есть». «Как есть?» Ольга встала и подошла к отцу вплотную. «А как есть? Это то, что ты уже месяца два возвращаешься домой под утро. Это то, что у тебя в машине лежит женская заколка, которая точно не мамина. Это то, что ты получаешь сообщение в час ночи и улыбаешься, как идиот». Я почувствовала, как кровь отливает от лица. Ольга знала про измену. Моя 20-летняя дочь знала то, что я боялась себе признать. Володя покраснел, потом побледнел. «Это глупости», – пробормотал он. «Не знаю, о чем ты». «Папа!» Голос Ольги стал тихим, но в нем звучала такая боль, что у меня сжалось сердце. «Мне 20 лет. Я не ребенок, и я не слепая». Он молчал, глядя в пол. А я лежала на больничной койке и смотрела на развалины своей семьи. На мужа, который не мог даже отрицать измену. На дочь, которая защищала меня от собственного отца. «Знаешь что?» – сказал Володя наконец, натягивая на лицо маску оскорбленного благородства. «Я не собираюсь выслушивать обвинения в измене от 20-летней девчонки, особенно здесь». «Тогда опровергни их», – тихо сказала Ольга. Молчание. «Не можешь», продолжала дочь. «Тогда просто уйди. Мама и без тебя справится, как всегда». «Ольга, хватит!» — взорвался он. «Ты забываешь, с кем разговариваешь». «Нет, папа, это ты забыл, с кем живешь». Она подошла к двери и распахнула ее. «Уходи, тебе здесь не место». Володя посмотрел на меня, словно ожидая, что я заступлюсь за него. Попрошу дочь извиниться. Но я молчала, потому что Ольга была права во всем. «Хорошо», — сказал он через минуту. «Раз я здесь не нужен». «Не нужен», — подтвердила Ольга. Он направился к двери, остановился, обернулся. «Света, завтра я постараюсь приехать, если смогу». И ушел. Так и не сказав, все будет хорошо, я люблю тебя, или просто держись. Ушел, оставив дорогой планшет, как отступные за 23 года брака. Ольга закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. По ее щекам текли слезы. «Прости, мам», — прошептала она. «Я не хотела устраивать скандал, но я больше не могу смотреть, как он с тобой обращается». Я протянула руки, и дочь бросилась ко мне, уткнувшись лицом в мое плечо. «Все в порядке, солнышко», — гладила я ее волосы. «Все правильно. Спасибо тебе». «За что?» «За то, что защитила меня. За то, что сказала правду». Мы сидели в обнимку, моя взрослая дочь и я, и плакали. Она от боли за меня, а я от облегчения, потому что, наконец, кто-то сказал вслух то, что я боялась произнести даже мысленно. Мой брак кончился, и я больше не буду делать вид, что все в порядке. За окном начинало темнеть, а в палате становилось тихо и спокойно. Скоро будет операция, неизвестность, страх. Но сейчас, впервые за много месяцев, я чувствовала себя не одинокой.